«Среди гроз и теней». Анна Бруша. Я почувствовала, что Йотун проснулся и притворилась спящей. Тролль поднялся с кровати, и его рука нежно прошлась по моим волосам. Но я лежала, не шевелясь, с закрытыми глазами. Я слышала, как он одевается, а потом уходит, затворив дверь. После этого я свернулась калачиком и задремала. Когда же вновь вынырнула из тяжелого, одуряющего сна, то саднищая боль в теле сменилась ее отголосками. Я изо всех сил старалась сосредоточиться на простых действиях и потребностях, только бы не впускать в голову мыслей. Я убрала волосы в свободный узел и надела одежду адепта, в которой мы с Йотуном путешествовали на встречу с Фейтом. Меня мучила жажда. Я спустилась вниз в поисках воды. Босые ноги ступали бесшумно по гладкому полу. Подходя к кухне, я услышала приглушенные голоса слуг. «А Ян сходила бы к ней?» «И не подумаю», — ответила ключница. Голос ее звучал резко и довольно громко, и в нем слышалась ничем не замутнённая радость. И все-таки тролль ненадолго замолчал. Не сладко ей пришлось. Может, отнесешь воды или поесть? Я ощутила жгучий стыд. Голову как будто охватил огонь, и пламя жгло уши. Но я продолжала стоять и слушать, как слуги обсуждают нашу с Йотуном ночь. «По делам», — горячо сказала ключница. «Другого она и не заслуживает». Он не ответил, а она продолжала. «Что эти захватчики творили в наших землях? Я тебя спрашиваю, а?» Тролль в ответ пробормотал что-то неразборчивое. «Каким зверством подвергались наши женщины? Сожженные города и крепости, земли, залитые кровью». «Ну уж она-то точно никого не захватывала, не жгла», — буркнул он мрачно. «Она человек и должна ответить за дела своих сородичей. Может, ее отец или братья были в числе тех, кто... Она должна понести наказание», — сказала ключница. «Жаль, наш господин так мягок с ней». «Да уж, мягок. Отстань от девчонки. Она ничего тебе не сделала. Такая недостойна быть даже шлюхой. А тут Яло Эманта, видано или дело? Хотя все они, эти Яло Эманта, как одна, бездельницы, дармоедки и шлюхи». «Потише ты. Так развоевалась, решила пошатнуть все устои». В голосе тролля слышалась насмешка. И смеялся он над ключницей. «Теперь тебе наложницы не угодили. Надеюсь, девка разгневает хозяина, и он укажет ей место. Может, даже сошлет на кухню». В ее тоне послышались мечтательные нотки. «Служанка — самое большее, на что она может рассчитывать. Уж я-то позабочусь о том, чтобы сбить с нее спесь. Она у меня». Я толкнула дверь. Она отворилась неожиданно легко, поэтому ручка ударилась о стену с оглушительным стуком. Разговор оборвался, тролли уставились на меня. «Вы встали», — сказал тролль и замолчал. Пожалуй, за все время, проведенное мной в доме, это были первые его слова, обращенные ко мне напрямую. Ключница открывала и закрывала рот. На ее лице промелькнул страх. Она явно не ожидала меня увидеть и теперь думала о том, что я перескажу разговор Йотуну. А поскольку у нее не было никаких реальных оснований ждать, что хозяин сошлет меня на кухню, то, что он примет мою сторону, могло сильно подпортить ей жизнь. «Я бы хотела поесть. В своей комнате, Аян». Я смотрела на трольчанку до тех пор, пока она не кивнула. Только тогда я ушла. «Смотри, как бы она не указала тебе твое место», — услышала я тролля. Ключница что-то огрызнулась в ответ. Обретение на краткий миг крупицы власти над злобной служанкой не стало чем-то приятным для меня. Я забралась в кресло с ногами и смотрела в окно. В один миг почувствовала, что стала пленницей, запертой в туманах. Хуже того, любовницей тролля. И, вопреки названию, не было в этом никакого благородства. Для него все сводилось к азарту охотника, выслеживающего и загоняющего желанную добычу. А для меня все было по-настоящему. Внизу раздалось какое-то движение, зазвучали голоса, и вот он вернулся. О нет, только не сейчас. Я настороженно прислушалась. Уверенный стук каблуков по полу. Нет, точно не Йотун. Кто тогда? Дверь отворилась, и в спальню вошла наставница Атали. «Дорогая Мальта!» — приветствовала она меня и обернулась в коридор, где стояла ключница. «Подай вина!» — я услышала удаляющиеся шаги. «Ох, дитя!» Атали подошла близко и меня мягким успокаивающим облаком окутал аромат ее духов. Наставница села рядом. «Нет, не плачь», — сказала она, — «нет смысла, и от слез пропадет красота». Она обняла меня и баюкала, как ребенка, изредка поглаживая по голове, и все-таки слезы потекли сами собой. Я плакала не из-за боли, а из-за того, что случилось все, о чем она предупреждала. Иллюзии. Теперь я ясно видела, что смотрела на Йотуна через зыбкую дымку. «Тише, тише. Все случилось так, как должно. Теперь ты одна из нас». Постепенно я начала успокаиваться. «Но как? Почему вы здесь?» На дорогом платье, где мгновение назад пребывала моя щека, осталось мокрое пятно. Но Атали не рассердилась. «Наложница Дагни видела вчера тебя на маскараде. Она рассказала мне об ожерелье. Это навело меня на определенные мысли». Явилась Аян с вином для наставницы. «Позволишь взглянуть?» Я поднялась и отдала ей украшение. «Что такого в жемчуге?» Я ни раз и ни два видела, что наложницы украшают им свое платье или прически. «Да, но не носят ожерелья». Атали хмурилась и перебирала жемчужины на нитке. Они скользили между ее пальцами, как отблески заклинаний при выполнении магических пассов. «Ловцы, рискуя потерять жизнь, достают со дна слезы самой луны, упавшие в море. Считается, что это плата целомудренной невесте за слезы, которые она проливает на брачном ложе. Также жемчуг должен охранять любовь супругов, символ надежды и верности. Поверья гласят, если жена изменит мужу даже в мыслях, жемчужины превратятся в пыль». «Но мы с Йотуном не супруги», — сказала я, чувствуя, что краснею. «Нет, вы не супруги», — Атали коснулась лба. «Это очень странно». «Понятно, это было послание для тебя, что он станет твоим покровителем не только формально. А я предупреждала тебя, Мальта, что так будет». «Атали, прошу, скажите, что означает жемчуг для наложниц?» — попросила я, уже зная, что услышу что-то неприятное. «Нет, я не думаю, что он имел в виду что-то дурное. Просто красивое ожерелье. Так мы и будем думать. Тем более у него никогда не было наложницы». Она бросила на меня настороженный взгляд. «А Дагни? Что ж, она слишком много внимания уделяет символам. Иногда они ничего не значат». Атали улыбнулась, но я хотела узнать, почему-то мне показалось это самым важным, что может быть на свете. «Пожалуйста, я все равно узнаю, но лучше от вас. Я уже объясняла, что жены и наложницы — это два мира, которые существуют рядом и испытывают крайнюю неприязнь друг к другу, как люди и тролли», — ядовито заметила я. «Нет», — усмехнулась наставница, — «ненависть между нами гораздо глубже. Наложницы демонстрируют роскошь, недоступную добропорядочным женам, и владеют сердцами и кошельками их мужей. Разве это может сравниться со спором вокруг какого-то жалкого клочка земли?» Она усмехнулась. «То есть жены захватили жемчуг?» — спросила я. «Не просто, а еще из-за некой череды совпадений или, возможно, из-за действия хитроумных проклятий для наложниц. Жемчуг — слезы по утраченному счастью, расставание со свободой. Его не дарят, чтобы не навлечь беду». Я с шумом выдохнула. «Что ж, вот это похоже на правду. Вполне в его духе. Объяснить, что я принадлежу ему на случай, если остались сомнения». Атали, которая взяла бокал вина, не донесла его до рта. «Но так и есть. Ты действительно принадлежишь советнику Йотуну». Она чопорно подчеркнула его статус, как будто я нуждалась в лишнем напоминании. «Конечно», — покладисто согласилась я. «Но все-таки чем жемчуг в ожерелье отличается от жемчуга на платье?» «Ах, Мальта!» — Атали взглянула на меня с раздражением. «Ты не уловила сути! Вот пустоголовая девица! Надо было все-таки бить тебя палкой, может, ума бы и прибавилась. Возможно, он сделал такой подарок из-за того, что ты не ведешь себя как наложница. Поэтому покровитель не воспринимает тебя таковой. А это плохо и опасно. Для тебя, не для него». «И что я могу сделать?» «Начать вести себя подобающе. С этой самой секунды. Все, игры кончились». Я и стала подстилкой тролля. Глаза Атали опасно сузились. ты напрасно оскорбляешь себя и меня заодно». Ее холодный тон подействовал лучше ледяной воды, вылитой за шиворот. В мои планы не входило ссориться с наставницей, тем более я не хотела ее обидеть, а Тали была наложницей. «Я не хотела вас обидеть и прошу простить мои слова». «Ты думаешь, что тебе здесь не место. Но я открою секрет, Мальта. Ни одна из нас не готова к тому, что ее ждет. Подумай, твоя жизнь могла быть во много раз хуже». Но ты только и знаешь, что упиваешься своими страданиями, вместо того, чтобы устроиться. Зря я, что ли, тебя учила?» Она глубоко вздохнула, тонкие пальцы сжались на подлокотниках кресла. «Надеюсь, ты не сказала покровителю ничего подобного?» Я покачала головой. «Нет, мы не говорили». «Хорошо». В голосе Атали звучало облегчение. «А теперь хватит пустых разговоров. Нужно привести тебя в порядок и подготовиться. Я помогу». Атали водила мне по волосам щеткой, добиваясь от непокорных прядей гладкости и послушности. «Мне не нравится твое настроение. Ты будешь приветлива с покровителем сегодня?» — спросила наставница. Перед глазами у меня был пример Тиссы. Но я понимала, что у меня не было ее несгибаемости и готовности страдать, идя наперекор всему и вся. На кухне ключница Аян ждала, что сможет нагрузить меня самой черной работой. Атали чуть потянула за прядь. «Да!» — тихо ответила я. «И не наделаешь глупостей?» «Нет». «Пообещай, Мальта». «Обещаю». Атали кивнула и улыбнулась. «Знаешь, чем удобен жемчуг?» — деловито спросила она. «Чем?» «Подделку весьма непросто отличить от оригинала. А за ожерелье можно выручить хорошую сумму». Она рассмеялась и долго не могла остановиться.